Глава пятая. Яна закрыла за собой дверь магазина, оставляя позади шум города. Гудение автомобилей, голоса прохожих, крики чаек, покинувших свой привычный пост на набережной и теперь сосредоточенно наблюдавших за посетителями соседнего кафе в надежде выхватить из рук сонных горожан что-нибудь вкусненькое. Внутри магазина было, как всегда, тихо и сумрачно. Тяжелая дверь заглушала звуки окружающего мира, и казалось, что Яна очутилась в каком-то ином измерении, где время застыло, краски померкли, и даже свет, просачивающийся сквозь большие окна, не мог разогнать окружающую темноту. Яна щелкнула выключателем, и под потолком вспыхнула люстра. Пристроила на вешалке свое пальто, включила рабочий ноутбук и направилась к небольшому столику в углу, где стояла новая забава Маргариты — аромалампа. Чиркнула спичкой и зажгла маленькую свечку, стоявшую в углублении в центре металлического круга. По краям располагались три фигуры в длинных плащах с капюшонами. На вытянутых руках они держали стеклянную полусферу, куда Яна добавила немного воды и несколько капель эфирного масла. По магазину сразу поплыл яркий аромат апельсина. Сам по себе приятный, но в совокупности с застарелыми запахами, которые пропитали насквозь все небольшое помещение, превращался в удушливый смрад, от которого болела голова и нестерпимо чесался нос. Но Маргарита настаивала на том, что каждое утро необходимо начинать с очищения пространства от негативной энергии, поэтому Яна безропотно изо дня в день проделывала этот ритуал. Еще несколько месяцев назад Яна должна была зажигать сандаловые палочки, которые вскоре сменили скрутки полыни и лаванды, теперь вот настал черед цитрусовых, и Яна гадала, какой аромат она возненавидит следующим. Она повесила на дверь табличку «Открыто» и прошла к своему месту за стойкой. Щелкая мышкой, Яна проверяла список ближайших поставок, то и дело нетерпеливо поглядывая, не появились ли на пороге потенциальные покупатели. Оставаться одной не хотелось, она все еще ощущала чужое присутствие где-то поблизости и со страхом ждала, не раздастся ли снова за спиной незнакомый голос. Как бы Яна ни старалась себя убедить в том, что ей все это мерещится, в глубине души она прекрасно понимала, что недолгая передышка закончилась, и очередной душе требуется ее помощь. Правда, пока складывалось впечатление, что призрак с ней играет. Не просит освободить, как это делала Симона, и не хочет, чтобы Яна нашла убийцу, как это было с Вероникой Матвеевой, а дурачится и шалит, нарочно пугая Яну, расстраивая и без того расшатанные нервы. Пока можно быть уверенной только в том, что голос, который она слышала, принадлежит женщине. До сих пор Яна оказывалась в непосредственной близости от места, где случалась трагедия. В первом случае поселилась в комнате, где покончила жизнь самоубийством Симона, а во втором приехала отдыхать в отель, где произошло преступление. Может ли это означать, что в их доме или в районе случилось очередное несчастье? Яна снова щелкнула мышкой и открыла страницу с новостями за прошедшие сутки. Просматривая заголовки, она выискивала слова «смерть», «убийство», «несчастный случай», но ничего подходящего так и не обнаружила. Час спустя она устало опустила голову на сложенные руки и закрыла глаза. Обычно ей нравилось, что график работы с 10 до 10 позволяет ей крайне редко встречаться с другими жильцами коммунальной квартиры. К моменту ее пробуждения они все уже разбредаются по своим делам, а к моменту возвращения — по комнатам. Но сейчас она жалела, что в последнее время ей не удавалось ни с кем перекинуться парой слов. Они-то наверняка не упустили бы случая обсудить трагическое происшествие, если таковое имело место быть. Единственное, что ей оставалось, ждать, когда призрачная девушка снова даст о себе знать. И, возможно, в этот раз она оставит более ощутимую подсказку. Хорошо бы она просто появилась и сказала, что с ней произошло и чего она от Яны хочет. Но та подозревала, что так легко ей не отделаться, поэтому внутренне готовилась снова переживать кошмары, которые подготовила для нее потусторонняя гостья. Весь день Яна провела в напряжении. Прислушивалась, приглядывалась, следила за изменением температуры и другими сигналами, которые обычно сопровождают появление призрака, но все было совершенно обычным. Заходили покупатели. Ближе к обеду заскочил курьер с небольшой коробкой, в которой, судя по накладной, были расписаны вручную колоды карт Таро. Яна как раз выкладывала их на витрину, когда в магазин вместе с потоком ледяного воздуха ворвалась раскрасневшаяся и запыхавшаяся Лика. «Ты не поверишь, где я сейчас была?» — выпалила она с порога. «И тебе здравствуй», — невозмутимо сказала Яна, не отрываясь от своего занятия. «Привет, привет!» Подруга облокотилась на стойку, довольно улыбаясь. «Я жду». «Чего?» — не поняла Яна. «Как чего?» Лика недовольно поджала губы. «Расспросов?» «Да, конечно», — подыграла Яна. «И где же ты была?» «У гадалки», — просияла Лика. «Что?» «Ты же сказала, что не будешь больше связываться с гадалками и ведьмами после всего, что произошло из-за Маргариты». «Да знаю я», — подруга недовольно поморщилась. «Но в этот раз все иначе. Я пришла на сканирование ауры. Она почистила мое биополе и сказала, что никаких магических привязок на мне нет». «И что это все означает?» «Не было никакого приворота!» Лика радостно подпрыгивала на месте. «То ли Маргарита не такая уж хорошая ведьма, какой хочет показаться, то ли ее приворот не сработал, и поведение Вадима обусловлено его естественной ко мне привязанностью, а не магическим воздействием». «Есть еще вариант, что твоя ведьма шарлатанка», — скептически заметила Яна. «Нет, я к ней попала по рекомендации», — серьезно сказала Лика. «От очередной жены бизнес-партнера Вадима?» «Почти», — ухмыльнулась Лика. «Но даже не это самое интересное. В конце сеанса она решила мне погадать. Разложила карты, долго там что-то высматривала и в конце концов сказала, что скоро у меня появится шанс изменить свою жизнь, исправить ошибки и выйти на новый уровень». «Звучит странно, тебе не кажется? Какой еще новый уровень? И ты разве не счастлива?» На лице Яны отразилась озабоченность. «Счастлива, конечно», — успокоила ее подруга. «Но когда я смотрю на вас с Марком, все чаще думаю, что многое в жизни упускаю». «Хочешь страдать от неразделенной любви?» — горько усмехнулась Яна. «Нет, я хочу когда-нибудь понять, что это такое любовь. Ты же знаешь, Вадим хороший человек и дает мне все, о чем я только попрошу. Но люблю я не его, а ту жизнь, которую он мне обеспечивает. И иногда мне кажется, что этого все-таки недостаточно. Ты же хотела его приворожить, потому что приревновала. Разве это не свидетельство того, что у тебя есть к нему чувства?» «Нет, это свидетельство того, что его невнимание задело мое самолюбие. Я его уважаю, ценю, но не люблю. В данный момент я тебе даже завидую», — вздохнула Яна. «Слушай, а хочешь, я тебя тоже к этой гадалке запишу? Пускай посмотрит, что у вас там с Марком в будущем. Разложит Таро или, может, натальную карту составит. Ты знаешь, во сколько он родился?» «Ну уж нет. Никаких гадалок. Никаких натальных карт. Я и так всеми силами стараюсь свести к минимуму присутствие необъяснимого в моей жизни, а ты подталкиваешь меня прямиком в пучину магии и колдовства». «Зря ты так. А вдруг вас с Марком ждет долгая и счастливая жизнь, и ты сейчас напрасно страдаешь и рвешь себе сердце? Я бы с удовольствием погуляла на вашей свадьбе», — хохотнула Лика. «У меня эта мода знакомая есть». «Не ставь на мне крест», — улыбнулась в ответ Яна. «Кто знает, что ждет меня в будущем? То, что я не буду счастлива с Марком, не означает, что не буду счастлива вообще. Сейчас мне трудно в это поверить, но я стараюсь не терять оптимизма, поэтому не будем о грустном». Яна отошла от стойки и направилась в подсобку, откуда вернулась через секунду с небольшой коробкой. «Поможешь мне разложить на витрине мелочевку?» «С удовольствием!» Яна выкладывала на стол одинаковые бархатные футляры, а Лика, вместо того, чтобы расставлять их в стеклянной витрине, с любопытством рассматривала содержимое каждой коробочки. «Знаешь», — сказала она, — «довольно милые безделушки. Я бы такое носила». Лика надела на палец кольцо и зачарованно наблюдала, как мерцает и переливается розовый турмалин. «Это парные обручальные кольца». Яна подошла ближе и тоже залюбовалась игрой света, отражающегося в гранях камня. «В коробке есть еще второе кольцо, попроще, для жениха». «Жаль, Вадим никогда не станет носить такое», — вздохнула Лика и бросила взгляд на свое платиновое кольцо с огромным бриллиантом. «Кстати», — Яна достала из коробки мужское кольцо. «Мне кажется, нечто подобное носит Марк». Она пристально рассматривала широкий ободок с необычной гравировкой. «Он носит обручальное кольцо?» — удивилась Лика. «Я всегда думала, что это просто украшение», — пожала плечами Яна. «Но, возможно, это дань памяти погибшей невесте». «Немного жутко, тебе не кажется?» — поморщилась Лика. «Не думаю». Яна вернула кольцо обратно в футляр. Это его способ показать, что он любит ее, помнит и сожалеет о том будущем, которого у них никогда уже не будет. Все равно странно. Он как будто обручен с покойницей. Это его выбор, — вздохнула Яна, забирая у Лики кольцо. И вообще, у меня сейчас есть проблемы поважнее. Что случилось? — моментально насторожилась подруга. Опять обморок был? «Голова кружится?» «Нет. Чувствую себя стабильно, неважно. Тут другое. Мне кажется, рядом со мной снова призрак». «Ты шутишь?» Лика принялась озираться по сторонам, как будто надеялась увидеть призрачный силуэт. «К сожалению, нет». «И кто это? Чего хочет?» «Не знаю». «Так давай выясним!» Я уже искала сегодня информацию о несчастных случаях, убийствах и прочих трагических происшествиях, но ничего не нашла. «Да нет же!» Лика отошла от витрины и отодвинула в сторону коробки, освобождая на полу больше места. «Давай проведем спиритический сеанс и выясним, что за дух опять к тебе прицепился». «Ни за что!» «А что такого?» Разыграла недоумение Лика. «Однажды мы с тобой уже вызывали дух Симоны и получили от нее подсказку. Между прочим, только после этого ты на самом деле поверила, что в вашей коммуналке обитает призрак». «Да, а потом Симона еще несколько недель изводила меня кошмарами и видениями», — едко заметила Яна. «Слушай», — устало вздохнула Лика, «ты же понимаешь, что рано или поздно тебе придется смириться со своими способностями. И чем скорее ты их примешь, тем лучше в первую очередь для тебя. Ян, я же понимаю, что тебе страшно, и ты не выбирала такой странный дар. Но раз уж избавиться от него нельзя, придется учиться с ним жить. И мой тебе совет — прекрати прятать голову в песок, будь чуточку смелее». И тогда тебе самой же станет гораздо легче. Ты думаешь, что вызов духа впадет мне на пользу?» С сомнением произнесла Яна. «Я думаю, что вместо того, чтобы ждать очередного неожиданного видения, лучше получить подсказку на своих условиях, когда ты сама этого захочешь и будешь готова». «Ладно», — сдалась Яна. «Ты права. Пора уже взять ситуацию в свои руки. Как будем вызывать духа? С помощью спиритической доски или еще есть способы?» «Сейчас посмотрим». Лика уткнулась в телефон, что-то бормоча себе под нос. «Нашла! Можно использовать зеркало. Есть у вас тут подходящее?» У дальней стены магазина в самом углу стояло массивное старинное зеркало. Маргарита утверждала, что оно проклято, поэтому спрятала его подальше от посторонних глаз. Яна давно обратила внимание, что время от времени в магазине появляются антикварные предметы, которые потом также незаметно исчезают. Маргарита как-то обмолвилась, что иногда выполняет особые заказы, но где она находит все эти вещицы и кому потом отправляет, Яна не знала. Лика стянула ткань, накрывавшую зеркало, и громко чихнула. «Будь здорова!» — крикнула Яна, закрывая дверь магазина, чтобы их не потревожили припозднившиеся покупатели. «Все непременно!» — отозвалась Лика и на этот раз зашлась кашлем. «Ну и пылище!» — сказала она, вытирая выступавшие на глазах слезы. «Откуда у вас такая древность?» «Спецзаказ», — коротко ответила Яна. «Так, зеркало у нас есть. Что дальше?» «Свечи?» Лика взяла со стеллажа две толстых свечи и поставила их на пол слева и справа от зеркала. Яна тем временем погасила верхний свет, оставив гореть лишь тусклые лампы, которые подсвечивали витрины, расставленные вдоль стен. «Ты стоишь здесь?» Лика подвела Яну к зеркалу и поставила так, чтобы та полностью отражалась в его мутной поверхности. «Теперь запоминай слова. Врата иного мира отворитесь, души усопших мне явитесь». «Души? Во множественном числе? Зачем звать всех, если нас интересует одна конкретная?» «Здесь так написано», — пожала плечами Лика. «Давай вызовем всех, а потом попросим, чтобы с нами заговорила та, которой нужна помощь». «Думаешь, они поймут, кто нам нужен?» «Ян, ну что ты как маленькая?» — возмутилась Лика. «Откуда я знаю? Пускай сами между собой как-то договорятся. Все, хватит болтать. Начинай». Яна посмотрела на свое отражение и, глубоко вздохнув, произнесла. «Врата иного мира отворитесь, души усопших мне явитесь». Когда ничего не произошло, Яна скосила глаза на замершую в стороне Лику и вопросительно подняла бровь. Та замахала руками, призывая Яну не останавливаться и снова повторить магическую фразу. На третий раз по поверхности зеркала прошла рябь, и по расширившимся от страха глазам Лики Яна поняла, что ей это не померещилось. Температура в помещении упала на несколько градусов, и к своему ужасу подруги увидели, как поверхность зеркала покрывается инеем. «Она здесь!» Еле слышно выдохнула Лика. Яна кивнула. В голове крутилась масса вопросов, но она понимала, что времени у них в обрез. Дух может исчезнуть в любую секунду, поэтому она спросила то, что ей казалось наиболее важным. «Как тебе помочь?» Казалось, целую вечность ничего не происходило. Яна даже стала подозревать, что связь с духом прервалась. Но, наконец, на покрытой инеем поверхности зеркала стали проступать черточки, которые складывались в слова. «Он мой». Лика громко ахнула, Яна повернулась к подруге и тут же осознала, какую ошибку совершила. Она разорвала контакт. Дух ушел. Больше подсказок не будет. Пламя свечей дрогнуло и погасло, а по гладкой поверхности зеркала поползли уродливые трещины.